Увидев, что идущие впереди кули ткнулись лицом в снеговую порошу, присыпавшую кое-где голые ветки рододендрона, Аббас с Муслимом залегли, вмятые в раскисшую землю тяжестью рюкзаков. Судя по выстрелам, гремевшим впереди и сзади, отряд находился в ловушке. Заплечный груз, а заодно и веревка, не позволяли мгновенно ответить на огонь. Поэтому автоматные очереди хлестнули по каменным нишам, где, скорее всего, прятались нападающие, когда добрая половина контрабандистов уже была выведена из строя. Освободившись от лямок и прочих пут, Аббас укрылся за рюкзаком и, срывая кожу на пальцах, лихорадочно сбросил предохранитель. Пальнув в белый свет, он кувыркнулся и, пригибаясь, начал отступать вверх по щебнистому и мокрому от подтаявшего снега склону. Скорее всего, его должны были прикончить именно в этот момент. Но Муслим, так и не сбросивший громоздкой обузы, внезапно взмахнул руками и упал прямо под ноги напарника. Выронив винтовку, Аббас повалился на снег. Инстинктивно вцепившись друг в друга, они покатились неразделимым комом. Потом был обрыв и падение, когда оказалось, что пришел конец. Но за ударом, за ослепительной болью и потрясением последовал долгий полет в удушливых клубах песка и снега под треск веток и глухой рассыпающийся рокот камнепада. Аббас очнулся глубокой ночью. Его трясло от холода. Каждое движение отдавалось болезненными вспышками и ноющей ломотой. Закусив губу и сдерживая стон, он тщательно ощупал себя и немного приободрился. Вопреки ожиданию, кости были вроде бы целы, за исключением, может быть, ребер. Нестерпимо кололо где-то в боку. Собираясь с духом, чтобы приподняться и попробовать встать на ноги, Аббас ткнулся рукой во что-то твердое и, словно обжегшись, испуганно отдернул саднищие пальцы. Но стужа и почти физическое ощущение подступающей смерти подгоняли к действию. Сначала осторожно, а затем с горячечной торопливостью он ощупал лежавшее рядом тело и наткнулся на шнуровку. Кроме ожидаемых пластиковых пакетов и жестянок с едой, он обнаружил в мешке Муслима верблюжье одеяло, взрывчатку и смену белья. Накрывшись одеялом и стараясь согреться собственным дыханием, контрабандист включил карманный фонарик. Воспаленный призрачный свет гипнотизировал взгляд, отвлекая от жутких мыслей. Часы остановились, ночь виделась бесконечной и не верилось, что удастся ее пережить. Знобкое оцепенение, когда ход времени отзывается лишь прерывистым биением холодеющих пульсов, озарила внезапная вспышка. Аббаса словно током ударила. Выпростав руки наружу, он вновь нашарил откинутый клапан и полез в мешок одноглазого, успевшего окоченеть. Найдя толовую шашку и завернутый в газету смолистый комочек мумиё, который Муслим принимал при малейшем недомогании, Аббас собрал в кучку все, что только могло гореть, оставил щелочку для дыхания и чиркнул спичкой. В импровизированной палатке разгорелся небольшой костер. Тол лениво таял на слабом огне, давая устойчивый жар, проникавший до самых костей. Человек выжил и мог благодарной молитвой встретить восход, чтобы, отогревшись под яростными лучами горного солнца, вновь возблагодарить небо. Только негоже было молиться рядом с трупом. Мертвый всегда нечист, даже если он был тебе другом. Вначале следовало предать тело земле и совершить омовение, тем более что лицо и ободранные в кровь руки Аббаса покрывала жирная копоть. Он с трудом перевернул отяжелевшее тело. Грудь Муслима оказалась простреленной в трех местах. Выходные отверстия чернели на спине неправдоподобно большими, опаленными по краям дырами. Одна из пуль вошла в рюкзак и, прошив несколько пакетов с наркотиком, застряла в жестянке бобов. Раздеть задубевшего одноглазого оказалось еще сложнее. Действуя где зубами, а где штыком, Аббас сумел стащить штормовку, махеровый жилет и широкие армейские брюки, которые покойный вправлял в гетры. Бережно пересыпав героин из пробитых мешочков в карманы муслимовой штормовки, Аббас застегнул молнии и все добро упрятал в рюкзак. Столь же обстоятельно и неторопливо он снял с неподатливой мертвой руки электронные часы, где безмятежно мелькали цифры, и раздавил каблуком свои. Собрав торчащие из-под снега камни, кое-как засыпал останки. Затем постоял над сиротливым курганом, прочел заупокойную молитву и, подобрав по дороге винтовку, направился в сторону прямо противоположную той почти вертикальной, забитой снегом расщелине, которая подарила ему жизнь. На кроках Муслима значились у большого ребра только две пунктирные линии. О северном, верхнем пути, где полегла вчера большая часть отряда, следовало забыть навсегда. Оставалась таким образом единственная возможность — обогнуть сильные ущелья с юга и выйти по гребню на перевал, за которым лежала дорога в Бутан. Других шансов скоро добраться до обитаемых мест не было. Как далеко и отчетливо виделось с горных высот. По одну сторону, где пламенели освещенные солнцем обрывы, щетинились в дымных провалах колючие леса, залитые в эту пору водой. Там редкими пятнами желтела прошлогодняя хвоя пихт, и вспыхивали колючие звезды отраженного света. А еще ниже, за каменными россыпями и зеленью округлых холмов, в бинокль просматривались спасительные кедровники, где в изобилии водилось дичи и было сколько угодно дров для костра. Аббас не боялся голода, консервов должно было хватить ему на несколько суток, главным врагом оставалась ночная стужа. Но прежде чем спуститься в теплые низины, нужно было взойти на снежное плато и найти единственный в округе цепной мост, построенный еще царями Тибета. Суровая твердыня далекой страны лежала по другую сторону гребня, в лиловой дымке, где проявилась надоблачная исполинская тень и пошла за Аббасом, повторяя малейшие его движения. В синем ущелье на плоской крыше гомпы трещали, корчились в огне непокорные ветви рододендрона, и шипела вода на неподатливых березовых чурбаках. Вперясь в безбрежность, монах-отшельник незряче следил, как прихотливо и бегло свивается дымная струйка, выписывая тающие бесконечные полукольца. Ветер гнал дым прямо в немигающие глаза, полоскал молитвенные ленты с вещими округлыми письменами и уносил их в невыразимую, изначальную пустоту, из которой когда-то возникли стихии. Но Аббас увидел в бинокль только белесую струйку, исчезавшую в синеве. Она виднелась еще долго и растаяла лишь тогда, когда Лэм вывел к рощице низкорослых чернокорых берез. Глава пятая. На церемонию приношения в жертву Вселенной собрались все обитатели форта. Кроме 37 монахов, непосредственно вовлеченных в действо, у входа в храм толпились крестьяне, торговцы и 4 солдата, составляющие местный гарнизон. Их непосредственный командир и кормилец в ранге правителя Дзонга был допущен к алтарю, где пред ликом золоченных Будд верховный лама осыпал зерном, инкрустированной бирюзой и кораллами ступенчатый диск, чьи концентрические ярусы символизировали оболочки иллюзорного мира. Монахи в алых праздничных одеяниях хором читали священные тексты. Нарочито низкие, ракочущие голоса сливались в невыразимое журчание, исходившее, казалось, из обнаженного чрева Матреи, грядущего Будды. Это была самая грандиозная статуя на высоком, расписанном красным лаком алтаре, где пылали фитильки в растопленном масле и курились сандаловые палочки. Симфонии красок и запахов вторил великолепно отлаженный оркестр. Глухо погромыхивал барабан, завывали флейты, сделанные из человечьих костей. Весенней капелью рассыпался звон тарелок и колокольчиков. Майтрея, которого здесь называли Чампой, любящим, был изображен в виде добродушного, бритоголового толстяка. еще не пришло его время новым Буддой сойти на грешную землю, а он с дремотной улыбкой взирал на происходящее сквозь благовонный дым, сжимая в руке дорожный узелок. Исполнятся сроки, с победным громом расколется скрывающая его гора, и он уже в облике принца пойдет по гималайским тропам, возвещая наступление эры счастья и справедливости. Тайный знак колеса и кувшинчик с амритой, напитком бессмертия, метит горные перевалы, дабы не сбился с пути долгожданный. Фарфоровый белоснежный цветок чампы напоит его горьковатым и чистым дыханием в минуту краткого отдыха. Утренняя заря одарит венцом всепоглощающего сияния. Смолк бормочущий хор. Звон гонгов возвестил о приближении кульминационного момента службы — выноса мандалы. Старшие ламы, взявшись за руки, пробормотали заклинания и, подхватив диск на шелковое полотнище, словно только что выпеченный каравай, поспешили наружу. Горстка мирян раздалась, люди повалились на земь и поползли за возрожденной вселенной, целуя следы мудрых своих пастырей и подбирая оброненные зерна. Ведь этот ячмень и эти просеные крупинки, оставшиеся после обряда кормления птиц, обретали чудесное свойство излечивать 108 недугов. На этом служба закончилась, и каждый мог вернуться к своим делам. Однако жители всепоглощающего света не спешили расходиться. Непостижимым образом распространилась весть о том, что минувшей ночью в синем ущелье вспыхнула кровопролитная война, и возле самой Гомпы осталась гора трупов. Из уст в уста передавались жуткие подробности бойни. Особое смущение умов вызвало известие об имевшем якобы место случае Ролланга. Ролланг — распространенное верование об оживлении трупов. Оживший мертвец, заряженный недоброй силой, в настоящий момент продвигался по направлению к Дзонгу. Добравшись до мира живых людей, он мог принести неисчислимые горести. Суеверные горцы шептали охранительные заклинания, и что было мочи, вертели молитвенные мельнички, отгоняя беду от себя и от своего дома. «Поистине наступают новые времена», — пророчествовали монахи. Близится конец эры страшных иллюзий, проникнемся же мужеством перенести последние видения. И тогда нам будет дано услышать гром обрушенной горы, из которой выйдет возлюбленный принц с бутоном лотоса. «А как же будет с демоном, который идет к нам, учитель?» — спрашивали мальчики, живущие в монастыре. «Он разрушит дома и предаст нас всех мучительной смерти». «Как уберечься? Куда бежать?» «Оставайтесь на месте», — успокаивал лама, обучавший несравненному искусству письма. «Бесстрашие духа величайшие заслуг! Смерть не конец, а только новое начало. Путнику, избравшему благую цель, она дарует высокое рождение в облике счастливого принца, а самым достойным — в рубище аскета, далеко продвинувшегося на дороге спасения». «Так-так, что ни слова, то жемчужина», — поддакивали отцы и матери маленьких послушников. «Но неужели нет никакого средства защититься от мертвеца, одержимого адской мощью?» И косились надеждой на воинов, оставивших свои кремневые ружья у подножья монастырской горки. Но на солдат, вчерашних пастухов и охотников, едва ли можно было положиться. Бедных парней одолевал тот же безысходный, неизъяснимый ужас. Неизвестно, что хуже — клыки мертвеца или нескончаемая пытка в подземном судилище хозяина преисподней ямы. Трудно быть человеком на этой земле. Как ни старайся, от грехов не убережешься. Поэтому и рассчитывать на лучшее перерождение особенно не приходится. Надо бы еще хоть немного пожить тут, чтобы искупить вину и не возродиться в теле мерзкого паука или крокодила. Одним словом, в канун пришествия Аббаса Рахмана обстановка в Дзонге, всепоглощающий свет, была напряженной. Тем не менее, случилось так, что, вопреки леденящим кровь слухам и мрачным пророчествам, к воротам крепости подъехал совсем не тот, кого опасались. Вместо людоеда с окровавленным ртом и вытекшими глазами, люди увидели очаровательную златовласую даму. Она ехала верхом на пегом муле во главе большого каравана. Следом за ней устало покачивался в седле усатый мужчина в непальской шапочке топи, а замыкал процессию бродячий йог с посохом в виде трезубца. Шел он по обычаю босиком, перекинув поверх монашеского рубища шкуру пятнистой кошки, очевидно служившую ему подстилкой для упражнений. Никто из гостей, включая бутанцев-погонщиков, на адское существо не походил. Напротив, златовласая предводительница, первая белая леди, почтившая посещением всепоглощающий свет за всю историю, могла показаться скорее небесной девой, а псарой. Но разве демон Мара не соблазнял учителя Шакьямуни ангельским видением своих дочерей? Неудивительно поэтому, что малочисленный, но быстро обретший былую доблесть гарнизон не торопился распахнуть заветные ворота. Начались длительные и нудные переговоры, при которых присутствовало все население, высыпавшее на крыши домов и башен. С первых же слов выяснилось, что усатый господин в непальской шапке свободно говорит по-тибетски и в услугах переводчика, вездесущего шерпа по имени Ангтемба, не нуждается. Весть о подобном чуде была воспринята не только с понятным восхищением, но и опаской. До сих пор все белые путешественники, забредавшие в Дзонг, как отмеченные в старинных хрониках, так и двое теперешних, были существами безгласными. Уж не кроется ли тут изощренное колдовство? Что, если караван и красавица в мужском седле не более как наваждение, принявшего обличие европейца-людоеда? Или кармическое видение, насылаемое психической силой йога в барсовой шкуре? «Не сомневайтесь», — отвечал на расспросы часовых усатый господин, — «мы такие же люди из плоти и крови, как вы, ни духи, ни демоны, ни рабы и ни дети рабов. Меня зовут Томазо Валенти, и я прибыл к вам с грамотой Его Величества Бутанского короля», — он потряс в воздухе свитком с восковой печатью. «Это моя жена Джой», — плавным артистическим жестом представил красавицу. А за ней, как вы видите, стоит преподобный Норбу Ринпоче из обители Тигровое логово, у которого есть письмо к высокопреподобному Верховному Ламе. «Значит, вы идете из Бутана?» — изумленно воскликнул смотритель Дзонга, суеверно коснувшись ладанки на груди. «С самой столицы Тхимпху», — отвечал человек, выдававший себя за какого-то Томазо Валенти. «Выходит, что перевалы уже открылись. Сегодня на рассвете мы проехали последний перевал. Но зачем?» Тугодум-смотритель никак не мог оправиться от удивления. «После Бутана вы не найдете у нас ничего достойного внимания. Нашим купцам нечего предложить в обмен на ваши товары. Мы не торговые люди. Я готов рассказать вам о цели моего приезда в более подобающей обстановке», — с достоинством ответил загадочный гость. «Ах, конечно, конечно», — засуетился смотритель, не подавая, однако, сигналы поднять засов. «Жаль только, что в Дзонге почти не осталось припасов», — обронил он как бы вскользь. Хитрый администратор явно старался оттянуть чреватые последствиями решения. Возможно, его подозрения еще не вполне рассеялись, а, скорее всего, он просто не обладал достаточной властью, чтобы самолично впустить в крепость совершенно чужих людей. Здесь, в стенах всепоглощающего света, королевская грамота рассматривалась скорее как влиятельная рекомендация, нежели как приказ, подлежащий неукоснительному исполнению. «Согласно королевскому повелению, «Я имею право в любом дзонге брать продовольствие и вьючных животных», — усатый всадник надменно подбоченился, но тут же, сменив гнев на милость, пояснил. «Правда, в этом нет пока необходимости. Милостью Божией я ни в чем не испытываю нужды. Мы просим лишь временного приюта, и, смею вас заверить, вы приютите достойных людей». Стоявшие наверху успели подробно оглядеть пришельцев с ног до головы, и впечатление о них складывалось в общем благоприятное. Судя по седине и морщинам, Саиб был много старше своей красивой жены. Очевидно, он немало успел повидать, путешествуя в дальних странах, но, обретя знания, не стал мудрецом, отчего затаилась в уголках его неостывших глаз неизбывная горечь. В седле он держался легко и ловко, и казался прямодушным, как человек, который научился все понимать, но так и не смог избавиться от суетных желаний. К нему можно смело обратиться за помощью, ибо сердцем он наш, — подвел итог своим наблюдениям Верховный Лама, тайно следивший за переговорами из узкого, прорезанного в каменной толще окна. Но не следует открывать ему душу, потому что мыслью он совершенно чуждый нам человек. Тантрический лама Норбу Ринпоче, до сих пор державшийся в стороне, безучастно скользнул взглядом по возбужденным лицам людей, шушукавшихся, сдерживая смешки за спиной тучного смотрителя, и остановился на затененном навесом окне, похожем на букву «Т», за которым находился Верховный. Тантризм — направление в буддизме, воспринявшее методы йоги. «Эти люди именно те, за кого себя выдают», — удовлетворенно кивнул высокопреподобный, ощутив побудительный импульс и, сделав знак молоденькому послушнику, распорядился: «Пусть откроют ворота». Несмотря на твердый тон, он чувствовал себя не слишком уверенно. Что-то он делал не так, как надо. Шел наперекор самому себе. Конечно же, он не мог отказать в крыше над головой странствующему собрату, в сущности, из родственного ордена, да и по отношению к королевскому гостю следовало проявить должную учтивость. Казалось, он распорядился единственно верно, а смутное ощущение ошибки все продолжало саднить, и неприкаянные мысли метались в голове, как черные птицы над потревоженным гнездом. Нет-нет, ему все равно пришлось бы дать приют странникам, хотя бы на ближайшую ночь. Если бы не этот внезапный толчок, а вернее легкое, долетевшее извне дуновение, он бы не стал теперь терзаться. И еще одна сверлящая забота отвлекала с навязчивым постоянством. Не слишком ли много гостей собралось за стенами всепоглощающего света? Что это вдруг они повалили сюда один за другим, словно нигде в мире уже не осталось свободного места? Поклоняясь закону причин и следствий, символом которого стало колесо с двумя оленями по бокам, Нгагван Ринпоче не верил в случайное стечение обстоятельств. Начало нынешнему нашествию чуждых существ было положено либо ныне, либо в незапамятные времена, когда кто-то, может быть, даже он сам, но в предшествующих перерождениях, совершил непростительную ошибку. Но какую? Когда? Где? Из тех двоих, которые уже живут здесь, первый мечтает зачем-то пробраться в Бутан, а второй как будто хочет лишь одного — вернуться домой. И то, и другое желание опасений не вызывает. Остается выяснить, чего хотят новые гости. Высокопреподобный взял с полки хронику, бережно завернутую в золотой шелк, и, перебрав узкие бамбуковые полоски, на которых его предшественники тушью, изготовленной из 7 драгоценных веществ, отметили все случаи пришествия чужаков, надел старенькие, закрученные проволокой очки. За 7 с четвертью столетий хронисты зарегистрировали всего 9 подобных происшествий,

Верховный, воспитанный в строгой традиции сакьясской школы, не одобрял подобных крайностей, но, соблюдая благоразумную умеренность, ценил изысканность вкуса. Он заранее радовался случаю блеснуть деликатным обхождением, предвкушал приятную, поучительную беседу. По его указанию, в отведенных гостю покоях, крохотные келья с обогреваемым ложем, поставили резной столик для чайного прибора на случай, если захочется подкрепиться в перерывах между трапезами, подготовили легкое угощение, печенье с корицей, соленые орешки, насыщенный целебной силой горный лук и редкостные привозные ягоды личжи разложили красивыми горками на расписных тарелках тончайшего китайского фарфора. В трапезную же, где каменные, грубо побеленные стены постоянно дышали холодом, заранее внесли бронзовые грелки с огненными углями и можжевеловой хвоей. Золоченное изображение Будды в глубокой нише нарядили в праздничные одежды из индийской парчи, зажгли перед ним 7 курительных палочек и сменили воду в жертвенных чашах. Лучший каллиграф всепоглощающего света лепестками чампы и мирта выложил на скатерти узорную кайму. Только все эти провинциальные потуги на великосветский шик оказались совершенно никчемными. Норбу Ринпоче, получивший 3-ю степень по медитации, после того, как провел 2 года замурованным в темной пещере, не оценил оказанного ему почета. Он вообще не обратил внимания на изощренное гостеприимство, которым его окружили здесь, в маленьком оазисе посреди бескрайней пустыни. Приученный к холоду и закаленный в скитаниях, йог сел подальше от благовонных грелок и почти не притронулся к предложенным яствам. Лишь отведал кислого молока, плеснув немного в кокосовую нищенскую чашу, которую держал при себе. Немного погодя высосал несколько плодов, оставив неповрежденными косточки с зародышами новой жизни, и налег на чай, щедро приправленный маслом, содой и слегка поджаренной ячменной мукой. О яйцах и пиве, разумеется, не могло быть и речи. Разочарованный, даже раздосадованный хозяин демонстративно осушил почти полный сосуд чанга и вслух пожалел о том, что не позаботился подогреть водки. Норбу выслушал стариковскую браваду с полнейшим безучастием. Следуя сугубо личным путем внутреннего озарения, он менее всего был озабочен чужими добродетелями или грехами. Точно так же его совершенно не занимала беседа с охочим до метафизических изысков с собратом. Он не ведал скуки и не искал чужой мудрости. Если его бесстрастный дух, отстоявшийся как вода в колодце, и волновали какие-нибудь вопросы, ответ на них мог прийти лишь из таинственных сумеречных глубин, полностью защищенных от внешних влияний. Целиком ушедший в себя, он не поддерживал разговора, хотя ответы давал в достойной манере, не проявляя ни удовольствия или спешки. Видимо, просто привык к тому, что в поисках истины люди постоянно докучали ему своими, в сущности, мелочными делами. В равной мере сострадая всем бьющимся в тенетах иллюзии существам, он словно бросал мимолетный взгляд на муравьиные бессмысленные мельтешения и, не вникая сердцем, давал всем и каждому один и тот же ответ. Формула избавления от мук выглядела предельно совершенной и ясной, несмотря на то, что следовать ей было едва ли возможно. Да, именно желание, ненасытно когтящее человеческое сердце, вовлекают нас в водоворот страданий, привязывая к призрачным прелестям бытия. Но как преневолить себя к неучастию в этом пестром и заманчивом торжище? Как убить ростки любви и ненависти? Как научиться ничего для себя не хотеть? Невзирая на различия в трактовке основ буддийского вероучения, оба собеседника знали, что подобная задача не решается на уровне привычной житейской логики. Но если Нгагван Ринпоче, достигший высот на весьма почетной ниве учености, преуспел в толковании абстрактных, блистательных в своей отрешенности положений индийской доктрины Навья-Ньяя, то поклонник тантрических экзорсисов Норбу целиком полагался на погружение, самадхи, где все узлы развязываются как бы сами собой. Поэтому им нечего было сообщить друг другу. Так ветер пролетает сквозь встречный ветер, так тень, не смешиваясь, покрывает чужую тень. «Каковы ваши намерения, преподобный?» — выказал вежливый интерес верховный лама, хотя уже знал из письма, привезенного Норбу, что тот надеется совершить паломничество в долину. «Отправлюсь навстречу свету», — гость ограничился простейшим эвфемизмом. «Еще одна долина на вашем пути», — одобрительно кивнул лама Нгагван. Иносказание получилось нарочито двусмысленным, так как под долиной можно было понимать и секретную страну за перевалом, и одну из стадий умственного погружения. Норбу давалась полная возможность не понять скрытый намек и повернуть тему в русло духовных упражнений и прочей близкой ему материи. В этом случае Верховный был готов показать гостю уникальные магические мандалы, написанные великими красношапочными ламами. Если же будет выбрана откровенность, и речь коснется таинственных сил, бушующих там, за перевалом Лха-Ла, то Нгагван попробует предостеречь собрата от слепой веры. Майя — это отражение зеркала в зеркалах. Даже порвав цепи сансары и узрев полыхающий свет, человек может запутаться в тенятах иллюзий. Всепоглощающее сияние ослепляет свыкшиеся с мраком подземелья глаза. Взлет к несказанным вершинам может присниться летящему в пропасть. Еще одна долина, сцепив сухие тонкие пальцы, повторил Нгагван, еще один перевал, последний. Но йог не принял, или вернее не понял словесной игры. Я готов, просто ответил он, угадав недосказанное. «Ваша решимость подстать заслугам», — умело польстил старик, — «недаром вам каждодневно слышится плеск волн в море освобожденных энергий. Что касается меня, то я никудышный пловец, и вряд ли скоро увижу другой берег». Какое бы эстетическое наслаждение испытал старый лама, если бы мог надеяться на то, что собеседник понимает его. Каждое слово было как зерно в четках. Рассчитанная на посвященного образная система не столько раскрывала мысль, сколько множила ее бесчисленные оттенки, давая понять, что не надеется в этой жизни достичь высшего просветления, верховный лама как бы намекал на совершенно иное знание, доступное именно ему, мыслителю, труженику, и ускользающее от интуитивистов, способных не более, чем грезить среди ясного дня. Норбу промолчал с неопределенной улыбкой. Все внешнее им воспринималось как тающий дым. Слепя огранкой, рассыпались в ледяных испарениях непостижимые шлифованные камни. Складывался мгновенный узор и сразу исчезал, а гулкая пустота долго отщелкивала протяжное эхо. В игре бесчисленных сочетаний замыкались и вновь разматывались зодиакальные циклы. И в случайно повторенной раскладке кому-то снилась, наверное, вспыхнувшая метеором чужая судьба. То, что для Нгагвана было отвлеченной метафизической категории, Норбу воспринимал со всей полнотой чувственных восприятий. Он был ликующей частицей, летящей сквозь мрак и холод к звездному целому, застилавшему уже весь горизонт. За мгновение до встречи Он готовился навсегда забыть однажды навеянный сон, чтобы разом вспомнить все-все и, прочертив небо, рассыпаться невидимой пылью. «Как же вы доберетесь туда?» — с едва уловимой ноткой осуждения спросил Нгагван Ринпоче. Он явно давал понять, что не станет помогать человеку, который, увы, не нуждается ни в чьей помощи. Богатый Саиб, который прибыл издалека с прекрасной Апсарой, одетой мужчиной, взял меня в свой караван. — Что? — едва владея собой, прошептал пораженный старик. — Белые люди тоже хотят проникнуть в долину. Они приехали издалека, чтобы увидеть свет. Верховный мимолетно отметил, что язык Норбу беден и вместе с тем перегружен ненужными оборотами. Но не это взволновало его, совсем не это. Сбывались самые мрачные опасения. Чужие люди собирались, причем совершенно открыто, спуститься в зеленые низины с перевала Лхала. Прямых запретов на это, конечно, не было, но в течение столетий созрело и четко выкристаллизовалась в сознании поколений традиция, нарушить которую было бы равносильно святотатству. Удостоиться чести заглянуть за перевал мог лишь бескорыстный искатель истины, всей своей жизнью подготовивший себя к подвигу, а как же иначе? Вполне возможно, что именно жизнь и была единственной платой за дерзновенную попытку, недаром же в хрониках всепоглощающего света, подробно повествующих за 13 столетий о каждом ушедшем в долину, и словом не упомянуто о том, вернулся ли назад кто-то из них, или же все навечно остались в стране образов. Еще одно иносказание неистощимых хронистов. Находились и всякого рода проходимцы, которым обычно путем обмана, а то и преступления удавалось осуществить свои неблаговидные намерения. Иные из них даже возвращались с полдороги и несли на допросе, видимо, в оправдании, несусветную чушь. О том, как с ними обходились потом, летописи повествовали кратко и глухо. Зная обычаи тибетского средневековья, Верховный Лама был вправе подозревать, что незадачливых авантюристов зашивали в ячьи шкуры и бросали в реку. В лучшем случае им, перед тем, как надеть колодки, выкалывали глаза. Разумеется, те времена невозвратно прошли, но чтобы чужеземец открыто заявлял о своих кощунственных притязаниях, да еще брал в пособники священнослужителя. Такого падения нравов старик и вообразить не мог. Он даже лишился на какое-то время речи. Перехватило дыхание, кольнуло в груди и дерганием отдалось под лопаткой. Но ведь вы не дойдете до цели. Теперь Верховный объединил в своем сознании и наземного богача, и одураченного им простака, и йога, проникши с брезгливой неприязнью к обоим. Вас ожидает плохой конец, низвержение во тьму гнусных перерождений. Я дойду, — бестрепетно возразил Норбу, — никто не знает дорог в низине. Я ощущаю притяжение, как иголка магнит. Там, где сможет уцелеть такой, как вы, — Нгагван не сомневался в словах пришлого ламы и понимал, что тот сумеет преодолеть любые препятствия. Да, где пройдете вы, чужеземец погибнет. Неужели вам не страшно вести на верную смерть других? Попробовал он зайти с другого конца. Я никого не веду за собой, бестрепетно ответил Норбу. У нас одна дорога, но разные цели. Каждый вправе следовать собственным путем, и никто ни за кого не в ответе. Возразить было нечего. Норбу Ринпоче ни на шаг не отступил от духа и буквы буддийской этики. «А если чужестранцы одержимы злой волей?» — решился высказать предположение старик. «Если они принесут гибель многим живым существам?» «Я не почувствовал этого», — твердо ответил Йок. «Но это чужие люди. Он знает наш язык. Душа не нуждается в языке. Он знает наш закон. Знать — это значит жить». Мало просто помнить четыре высокие истины, ведь даже птицы запоминают слова, как живут эти люди. По-своему. Но он уважает наши обычаи и всем сердцем тоскует о нашем прошлом. Завидую вашей способности читать сердца. Хранит ли он в себе три сокровища? Столкнувшись с твердой уверенностью Йога, Верховный немного успокоился. Первоначальная неприязнь постепенно уступала место любопытству. Спросив о трех сокровищах — Будде, законе и монашеской общине, старик уже готов был смириться с мыслью, что чужеземец следует путем спасения. Если так, то понятно, почему сам бутанский король согласился взять его под свое высокое покровительство. Такой человек мог... не осквернив святынь, спуститься в долину на свой страх и риск. Взяв на себя полную ответственность за последствия подобного деяния, которые могут проявиться и через тысячи лет, он ведет себя как монах, на всякий случай спросил Верховный, интересуясь более формальным обетом, нежели образом жизни. Ему ли было не знать, что правила иных красношапочных сект допускали множество послаблений, вплоть до супружества? Как мирянин, отрицательно мотнул головой Норбу и по обычаю своего народа, но поступает как почитатель, знающий закон. Почему? Он слышит зов, хоть и не понимает его. Не понимает, но следует. Старик уже не спрашивал, а утверждал, зарядившись чужой убежденностью. Но если Норбу продолжал хранить полное равнодушие, то Верховный Лама не таил, что в нем светлеет и согревается сочувствие. «Путь его долог и достоин почитания», — подтвердил Йог. «Как и ваше высокопреподобие, он ищет заслуг в учености. Ему ведом тайный язык калачакры, мандалы». И знаки на наших камнях он читает, как великий пандит. Поэтому в тигровом логове его приняли как брата и допустили к участию в диспутах. Калачакра — разновидность буддизма. Хоть в том и нет большой беды, но я вижу здесь отступление от устава. В чем, высокопреподобный? Человек волен оставить обитель и вновь, если захочет, возвратиться под ее сень. В подтверждении своих слов Норбу жестом призвал в свидетели землю и небо. Он 3 года прожил в монастыре Спиттук, где получил посвящение и тайное имя, чтобы назвать себя, когда придет пора ставить ветхий дом. «Вам уже известны сроки?» — тихо спросил Нгагван, ощутив на лице, как легкое касание паутинки, неназойливое излучение взгляда. «Скоро», — безмятежно ответил Норбу, — «белые люди растают легко и счастливо, как облачко в лучах солнца». Глава 7. Профессор Томазо Валенти действительно провел несколько лет в Ладакхе и получил высшую степень лхарамба по буддийской метафизике в старейшем монастыре Спиттук. После Александры Дэвид Нейл он стал первым европейским буддологом, удостоенным столь высокой чести. К экспедиции в долину 7 счастливых драгоценностей он готовился долго и тщательно, можно сказать, всю жизнь. Если бы не внезапная, как показалось друзьям и знакомым, женитьба на молоденькой аспирантке, поездка могла бы состояться и ранее, но что предначертано, того не миновать. Валенти все же добрался до легендарного дзонга «Всепоглощающий свет». И то, что это случилось именно теперь, в год воды и собаки по местному календарю, а не прошлым или даже позапрошлым летом, особого значения не имело. Нить жизни, несмотря на причудливые извивы, никогда не раздваивается. Ее можно вытянуть в линию между концом и началом или замкнуть при желании в кольцо, где все точки равноценны. Никогда еще Валентий не переживал столь упоительного душевного подъема. Несмотря на привычные болячки, которыми, как корабль ракушками, обрастает человек к 50 годам, он упивался нежданной легкостью и свободой. Тело с его грешащей экстрасистулой, сердечной мышцы и стареющей кровью ощущалось обновленным, почти невесомым. Валентий словно парил над землей, озаренный восходом, и все удавалось, все чудесным образом раскрывалось теперь перед ним. Это было как воздаяние за долгое безвремени, за отравленные тоской и сомнением ночи, за бесцветные дни, отягченные большими и малыми хворями.